Через несколько дней в Лалиброхе начнется уборка первого урожая картофеля, посаженного по моему настоятельному совету. Для его хранения строился погреб. Глядя на картофельные поля, я испытывала противоречивые чувства. С одной стороны, густая сочная ботва вселяла надежду на хороший урожай, с другой стороны, я терзалась сомнениями, и меня охватывал панический страх при мысли о том, что питание 60 семей будет зависеть от того, какие клубни окажутся на этих великолепных кустиках. Это, по моему настоятельному совету, поле, много лет подряд засеивавшееся ячменем, впервые было использовано под посадку картофеля, культуры, доселе неизвестные в Северной Шотландии. Я знала, что со временем картофель станет одним из основных продуктов питания здесь, так как он менее капризен и более вынослив, чем овес и ячмень. Я вычитала это давно в каком-то учебнике географии и теперь сознательно брала на себя ответственность за жизнь людей, которые будут есть картофель. Я спрашивала себя, можно ли привыкнуть к риску. Для Джейми, например, риск был вполне привычным делом. Он постоянно рисковал, словно бы так ему было назначено судьбой. Впрочем, с Джейми и впрямь все обстояло именно так. «А что, погреб уже почти готов?» — спросила я. «Да, Айен уже поставил дверь, но в задней части погреба слишком мягкая земля, и протез Айена утопает в ней. Обычно Айен не испытывал особых неудобств со своим деревянным протезом, который носил на правой ноге, но в некоторых случаях, как, например, сейчас, возникали затруднения». Джейми обернулся и задумчиво посмотрел на горы у нас за спиной. «Нужно успеть завершить рытье погреба и настелить верх до вечера. На рассвете опять будет дождь». Я проследила за его взглядом и ничего не увидела на склоне горы. Только траву и несколько деревьев, да осколки гранита, проглядывающие сквозь траву. «Откуда ты знаешь, что будет дождь?» Джейми улыбнулся. «Видишь, вон там невысокий дуб, и ясень рядом с ним». «Вижу. Ну и что из этого?» «Обрати внимание на листья, Саксоночка. Видишь, они сейчас выглядят светлее, чем обычно. Когда в воздухе много влаги, листья дуба или ясени разворачиваются обратной стороной, и поэтому все дерево кажется значительно светлее, чем обычно. Предположим, это так. Особенно если ты знаешь, какой у дерева обычно цвет». Джейми засмеялся и взял меня за руку. «Возможно, я не обладаю тонким музыкальным слухом, но глаза у меня есть, и я видел эти деревья 1000 раз и при любой погоде. От поля до дома было рукой подать, и мы шли молча, наслаждаясь мягким теплом полуденного осеннего солнца. Я носом вдохнула свежий воздух и согласилась с Джейми по поводу дождя. Все витавшие в воздухе запахи, от сосновой смолы до спелого зерна, смешанного с запахом пыли, приобрели особую остроту. Я подумала, что мне следует самой научиться чувствовать ритмы, ароматы и картины Лалиброха. Возможно, со временем я буду их различать так же хорошо, как Джейми. Я взяла его за руку и в ответ почувствовала мягкое пожатие его руки. «Ты скучаешь по Франции, Саксоночка?» — вдруг спросил он. «Нет», — не задумываясь, ответила я. «А почему ты спрашиваешь?» Он пожал плечами, не глядя на меня. «Просто я подумал, какая ты красивая, когда увидел тебя, спускающийся по холму с корзиной в руках. Солнце золотило твои волосы, и у тебя был такой вид, словно ты выросла здесь и никогда не уезжала отсюда». А затем мне вдруг в голову пришла мысль, что Лалиброх — не совсем подходящее место для такой женщины, как ты. «Здесь жизнь простая, не та, что была у тебя во Франции, и нет даже интересной работы, такой, как в обители ангелов». Он робко искоса взглянул на меня. «Боюсь, со временем тебе наскучит здесь. Я помолчала немного, прежде чем ответить, как будто бы сама никогда об этом не думала. Со временем, многозначительно повторила я, Джейми, я много чего видела за свою жизнь и много где побывала. Там, откуда я пришла, было много такого, чего мне порой не хватает. Мне хотелось бы проехать в омнибусе по Лондону или поднять телефонную трубку и поговорить с кем-нибудь, кто находится далеко-далеко. Мне хотелось бы отвернуть кран и чтобы из него потекла горячая вода, вместо того, чтобы носить воду из колодца и греть ее на огне. Я хотела бы иметь все это, но, коль скоро это невозможно, я принимаю все как должное. Что же касается роскошной жизни, то я в ней не нуждалась, даже когда имела ее. Красивая одежда — это очень приятно, но если при этом необходимо постоянно следовать строгому этикету, терпеть интриги и злословия и скучные вечеринки, нет, тогда и она не нужна мне. Лучше я буду жить, как захочу, и буду говорить, что захочу. Он рассмеялся, а я снова взяла его за руку. Что же касается работы, у меня и здесь ее хватает. Я кивком указала на корзину с травами и лекарствами, которая была у меня в руке. Я чувствую, что нужна здесь, и если я скучаю по матушке Хильдегард и другим своим друзьям, то хотя здесь и нет телефона, зато время от времени приходят письма. Я остановилась, держа его за руку и глядя на него снизу вверх. Солнце садилось, освещая лишь одну сторону его лица. И потом, Джейми, единственное, чего я хочу, это всегда быть рядом с тобой. Больше мне ничего на свете не надо. Он стоял с минуту молча, затем наклонился и нежно поцеловал меня в лоб.